и, протягивая руки, он указывал вдаль, словно охватывал весь край, простиравшийся за лесом. В это мгновение свет луны, поднявшийся над горизонтом, скользнул с верхушек деревьев и осветил оратора. И когда толпа, еще сокрытая в темноте, увидела, как он в ореоле лунного сияния простирает руки, дабы отделить бедняков всеми благами жизни, вновь раздались долгие, восторженные рукоплескания. «Верно! Правильно! Молодец!» А дальше Этьен пустился в излюбленные свои рассуждения. «Передача средств производства в коллективную собственность», несколько раз повторил он, и сама угловатость фразы ласкала его слух. К этому времени его взгляды установились. Начав с благоговейного умиления неофита перед идеями братства людей, улучшения условий наемного труда, он пришел к политической идее о необходимости уничтожить наемный труд. Со времени собрания в смелом весельчаке его коллективизм, еще сентиментальный и расплывчатый, стал более четким и вылился в сложную программу, которую он и излагал теперь, давая научное обоснование каждому ее пункту. Во-первых, он заявил, что свободы можно достигнуть лишь путем полного уничтожения государственного строя. А когда народ захватит власть, начнутся преобразования, возвращение к первобытной коммуне, замена семьи, основанной на ханжеской морали и угнетении, семьей, где царствует свобода и равенство. Полное равенство в правах гражданских, политических и экономических. Независимость личности, обеспечиваемая всеобщим владением средствами производства и продуктами труда. Наконец, бесплатное профессиональное образование за общественный счет. Все это вызовет полную переделку старого прогнившего общества. Оратор нападал на брак, на право наследования, устанавливал право каждого на благосостояние, низвергал все беззакония, памятник многовекового мертвого прошлого. И говоря это, он делал один и тот же жест, взмахивал одной рукой, словно под корень срезал поспевшую жатву, и тотчас другой рукой строил грядущее, воздвигал храм истины и справедливости, который возникает на заре 20-го столетия. В его напряженной внутренней работе рассудок не участвовал. Осталась лишь навязчивая идея фанатика. Все преграды чувствительности и здравого смысла были отброшены. Казалось, ничего нет легче, как осуществить полную переделку мира. Оратор все предвидел и говорил об этом новом обществе, словно о машине, которую можно собрать за 2 часа. И тут ни огонь, ни кровь не имели никакого значения. «Настала наша очередь», — бросил он последний клич. «Нам должны принадлежать и власть, и богатство». В лесной чаще загремели и докатились до него крики восторга. Луна заливала теперь ярким сиянием всю просеку, четко обрисовывая море голов, захлестнувшее своими волнами даже густую поросль, темневшую вдали между сероватыми стволами высоких буков. И эта морозная ночь явила картину ярости народной, повсюду пылающие лица, сверкающие глаза, раскрытые в неистовом крике рты. Изголодавшиеся люди, мужчины, женщины, дети, откликнулись на призыв совершить справедливое насилие, отбить отнятое у них добро. Они не чувствовали холода. От пламенных речей у них все горело внутри. В благоговейном восторге они вознеслись над землей и, подобно первым христианам, полны были страстной надежды на скорое пришествие царства справедливости. Смысл многих фраз остался для них темным. Им непонятны были технические и отвлеченные рассуждения, но от самой этой неясной отвлеченности ширились пределы земли обетованной, озаренной ослепительным светом мечты. Ах, что ждет их впереди? Они станут хозяевами, избавятся от страданий, будут, наконец, наслаждаться жизнью. Правильно, черт их дери, настала наша очередь. Смерть эксплуататорам!